Глава 6. Что произошло у них с людьми? Микромегас, лучший наблюдатель, чем карлик, вскоре заметил, что атомы переговариваются друг с дружкой. Он сообщил об этом своему товарищу, который, стыдясь своего промаха по поводу размножения, никак не хотел поверить тому, чтобы подобным существам был доступен обмен мыслей. Хотя он, подобно обитателю Сириуса, знал многие языки, но не слыша разговора наших атомов, он предполагал, что они не говорят. Кроме того, каким образом эти неприметные существа могли иметь орган речи, да и о чем им было разговаривать? Чтобы говорить, надо мыслить или нечто в этом роде. Но если они мыслят, то имеют, следовательно, нечто вроде души. Приписывать же этим тварям даже нечто вроде души ему казалось нелепым. «Но, — сказал житель Сириуса, — вам показалось сейчас, что они сообщаются. Неужели же вы думаете, что можно сообщаться, не думая и не произнося ни слова, или, по крайней мере, не понимая друг друга? Уж не думаете ли вы, что ставить возражение труднее, чем делать детей?» «Для меня и то, и другое представляется великою тайной», — ответил карлик. «Я не смею более ни верить, ни отрицать. У меня нет более своего мнения. Попытаемся сначала получше рассмотреть этих насекомых, а рассуждать о них мы еще успеем». «Умно сказано», — отвечал Микромегас, и, вынув ножницы, обстриг себе ногти. Из обрезка ногтя своего большого пальца поспешно изготовил нечто вроде разговорной трубы в виде громадной воронки, узкое отверстие которой приложил к своему уху, а широким накрыл корабль вместе со всем его экипажем. Круговые волокна ногтя передавали самый слабый звук, так что благодаря своей изобретательности философ Сириуса ясно услышал жужжание насекомых, населяющих Землю. Спустя несколько часов ему уже удалось различать слова, а, наконец, и французскую речь. Карлик достиг того же самого результата, хотя и с большими затруднениями. Удивление путешественников все более и более увеличивалось. Они заметили, что речи этих козявок не лишены здравого смысла, и эта игра природы казалась им необъяснимой. Весьма понятно, что житель Сириуса и его карлик нетерпеливо ждали завязать разговор с атомами. Но карлик боялся, что его громовой голос, а тем более голос Микромегаса, оглушит козявок, прежде чем они что-нибудь расслышат. Надо было уменьшить свою силу. Они вложили в рот зубочистки, тонкий конец которых приставили к кораблю. Обитатель Сириуса, держа карлика на коленях, а корабль с экипажем на ногте, наклонил свою голову и старался говорить, насколько возможно, тише. Наконец, после всех этих и еще многих других предосторожностей, он начал свою речь. «Невидимые насекомые, которых Создателю угодно было сотворить бесконечно малыми, благодарю его, что он соизволил открыть мне тайны, казавшиеся непроницаемыми. При моем дворе на вас, может быть, и не взглянули бы, но я никого не презираю и предлагаю вам свое покровительство». Если кто-нибудь когда удивлялся, так это те, которые услыхали эти слова. Никто из них не мог догадаться, откуда они исходят. Корабельный священник в страхе стал читать экзорцизмы, матросы ругаться, а ученые сочинять теории. Но, несмотря на все теории, они все-таки никогда не могли понять, кто с ними говорит. Тогда карлик с Сатурна, голос которого не был так громок, как голос Микромегаса, объяснил им в нескольких словах, с кем они имеют дело. Он рассказал о путешествии, предпринятом им с Сатурна, и о том, кто такой господин Микромегас, пожалел об их малом росте, спросил их, всегда ли они находились в таком несчастном положении, близком к ничтожеству, и о том, что они делают на планете, принадлежащей, по-видимому, китам, счастливы ли они, размножаются ли, имеют ли душу, и предложил сотню других вопросов такого же рода. Резонер группы, бывший посмелее других, обиделся, что сомневаются в существовании у него души. Он навел на вопрошателя диоптры своего квадранта, сделал две станции и на третий отвечал так. «Вы воображаете, милостивый государь, что благо вы 1000 туазов ростом, так уже...» 1000 туазов!» — воскликнул карлик. «Праведное небо! Откуда он знает мой рост? 1000 туазов! Он не на дюйм не ошибся. Как? Этот атом измерил меня. Он геометр и знает мою величину, между тем, как я, видящий его только в микроскоп, не знаю, какова его действительная величина». «Да, я вас измерил», — сказал физик, — «и измерю также и вашего товарища великана». Предложение было принято. Его превосходительство лег, потому что когда он стоял, его голова была гораздо выше облаков. Наши ученые воткнули ему мачту в ту самую часть тела, которую доктор Свифт назвал бы ее собственным именем, чего я никогда себе не позволю по причине моего глубокого уважения к дамам. И затем посредством системы треугольников вывели заключение, что предметом их наблюдения был действительно молодой человек в 120 тысяч королевских футов ростом. «Я вижу теперь более чем когда-либо», — воскликнул тогда Микромегас, «что не нужно ни о чем судить по росту. О, Боже, ты, который одарил разумом столь ничтожные существа! Бесконечно малое имеет у тебя такое же значение, как и бесконечно великое. И если только возможны существа еще меньше этих, то и те также могут быть разумнее тех гордых творений, которых я видел во Вселенной, и одна нога которых покрыла бы всю эту планету, на которой я теперь нахожусь». Один из ученых заметил ему, что он может быть вполне уверен в существовании разумных существ гораздо меньшей величины, чем люди. Он не стал рассказывать ему басен, который сочинил о пчелах Вергилий, но сообщил ему об открытиях Свамердама и об анатомических исследованиях по этому предмету Реомюра. Ученый открыл ему также, что есть животные, которые в сравнении с пчелами, то же, что пчелы в сравнении с людьми, что сам житель Сириуса в сравнении с теми существами, о которых он говорил, и то же, что, наконец, эти последние относительно других существ, перед которыми они не более как атомы. Мало-помалу беседа становилась все интереснее. Микромегас говорил.